Она чутьем угадывала, что находится внутри дома, как он выглядит, как он пахнет. Высокие потолки, свет, льющийся сквозь просвинцованные окна, холодные зимние сквозняки. В таком же доме жил Грант. Летний домик, собачьи вольеры и все прочее. Она улыбнулась, вспомнив друга своего детства. Он рос в соседнем доме. Ее посещения отцовского дома были строго ограничены. Она приезжала к отцу, когда мать в очередной раз попадала в сумасшедший дом. По счастью, случалось это довольно часто. Мать то и дело резала себе вены и писала пьяные письма об этой страшной шлюхе, новой женщине отца, которую мать только так и называла. Это было волшебство, прогулка по дому Гранта. Она живо помнила тот готический замок. Вспомнился ей и летний домик, в котором они с Грантом выкурили по своему первому косяку. Чердак под крышей, где они прятали порнографические журналы. Подвал, где они ловили мышей, а потом отрезали им головы перочинными ножами, достигнув в этом большого искусства. Она улыбнулась этим приятным воспоминанием. Грант был душка. Каким же скучным остолопом он стал, когда вырос. Директором гребаного симфонического оркестра. Какая же это скукота! Она вздохнула и покатила велосипед дальше. Раз-два, хрустел бетон под ногами. Она силой налегала на руль, чтобы умерить боль в левой ноге. Ей удавалось почти не хромать. Скоро она закончит рекогносцировку. Надо заметить несколько ориентиров и распланировать время. Она оглянулась и еще раз посмотрела на безвкусный, омерзительный дом этой умной репортерши. Она окажет миру большую услугу, если сотрет этот дом с лица земли. Аника вернулась в редакцию, чувствуя растерянность и опустошенность. Что она здесь делает? У нее нет собственного стола, ноутбук она вынуждена таскать в сумке. Она даже не знает, с кем ей поговорить о работе. Со Спикином? Он даже не смотрит на нее. С Берет? У нее хватает своих забот. Это напомнило ей 12 класс школы, когда специалисты решили, что старшие дети могут работать самостоятельно, без учителя, воображая, что нашли идеальное решение. Дешево и сердито. Она побрела к месту, отведенному для сменных корреспондентов. На столах валялись огрызки яблок, бумажки и пустые кофейные стаканчики. Значит, надо еще поработать и уборщицей. Она скрипнула зубами, нашла мусорную корзину и смахнула в нее все, что валялось на столе. Потом принесла из туалета мокрую тряпку и вытерла стол, очистив его от кофейных пятен и следов раздавленного банана. Сделав это, она вытащила из сумки ноутбук и поставила его на стол. Теперь надо собраться. Что она может обо всем этом написать? Убийство Эрнста Эриксона было непосредственно связано с убийствами на Нобелевском банкете. В этом Аника была убеждена. Но она не могла понять суть этой связи. Не видела связующих нитей, исключающих всякое совпадение. Сколько ей оставит места в завтрашнем номере? Какой интерес для читателей в пьяной ссоре ученых после семинара? Она громко вздохнула. Это никому не интересно, если уж признать жестокую правду. Если бы ей удалось узнать, что именно сказал в тот вечер Ларс Генри Свенсону Эрнсту Эриксону, то из этого можно было бы слепить приличную историю. Но просто сказать, что они поссорились? Нет, это не пойдет. В отсутствии других идей она нашла Ларса Генри Свенсона в национальном реестре, где был его адрес, на Ринвеген, на острове Сёдермальм в Стокгольме. В теле было зарегистрировано два номера Свенсона, один на Рингвегене, а второй в имении Тавасбудавеген в Вермдё. Сотовых телефонов в реестре не значилось. Она набрала оба номера, никто не ответил, даже автоответчик. Аника налила себе кружку кофе и принялась расхаживать по редакции, стараясь собраться с мыслями. За 6 месяцев, что Аника находилась в отпуске, она записала всю информацию, какую ей удалось добыть об убийствах на Нобелевском банкете. Вся она хранилась в ее персональном почтовом ящике. Она вернулась к своему временному столу и вошла в anika.bengtson@hotmail.com. Может быть, пора взглянуть на это дело в более широкой перспективе? Отвлечься от несущественных деталей и посмотреть на всю картину целиком. Оценить огромные суммы денег, выделяемые на научные исследования и на фармацевтическую промышленность. Очертить путь от проекта до патента, готового лекарства, а затем и до потребителя. Она просмотрела все свои записи. Тексты были плохо структурированы, изобиловали фактами и подробностями и рассуждениями. Все вместе напоминало окрошку. Она нашла полученные от К сведения о кошечке, о том, что делала убийца, и о цельной картине ее деятельности, нарисованной полицией. Были здесь сведения о Нобеле и Немезиде. Нашла она и свои собственные изыскания по поводу финансирования научного сообщества и материал, который ей удалось скомпоновать после пресс-конференции, на которой было объявлено о вложениях Медитек в Каролинский институт. Аника, кроме того, нашла свои записи о посещении кабинета К, где он показал ей фотографии. «Я очень долго молчала обо всем этом», — подумала она. Потянулась к телефону и набрала номер К уже в 10-й раз за сегодняшний день. Ответа по-прежнему не было. Черт, она с силой положила трубку на рычаг. Нельзя же просто так просиживать здесь штаны, надеясь на милость одного единственного источника. В отчаянии она решила сделать то, что сделала прошлым вечером. Она написала ему письмо по почте и стала ждать ответа. «Думаю о том, чтобы прогуляться с кошечкой на людях», — написала она. «Хочу удостовериться, не нанесу ли я этим кому-нибудь смертельную рану». Ответ пришел через минуту. «Прости, моя сладкая, я вышел по делу. Не звони мне, я позвоню сам». Она ответила, не раздумывая: «Отлично, милый. Я дала тебе шанс высказаться, но ты им не воспользовался. Это глупо». Через 10 секунд зазвонил телефон. «Мы встретимся в кафе на Нор Меллорстранд через 10 минут», — сказал К. «В павильоне Меллор?» — уточнила Аника. «Откуда, черт возьми, я знаю, как оно называется?» — ответил К и положил трубку. Аника улыбнулась и отодвинула ноутбук. Погода и в самом деле была чудесной. Дул теплый ветер, пахнувший пылью и асфальтом, неотразимыми городскими летними запахами. «Здесь я хочу жить», — подумала Аника. «Здесь мое место». Она заперла машину и положила ключи в сумку. «Какая же она тяжелая! Вот оно неудобство! Приходится таскать с собой свое рабочее место». Павильон Меллор был одним из ее любимых кафе в Кунгсхольмене. Маленькая кафешка на открытом воздухе с шаткими столиками на ровно уложенном мелком гравии. В кафе подавали большие сэндвичи и горячий шоколад. По просьбе посетителей им давали одеяло, которые прохладными вечерами пользовались большим спросом. В паре метров от столиков лениво плескались волны озера Меллорен, а по ту сторону его виднелись шпили Лонгхольма и церкви Хёгалит. Ка уже сидел за столиком и сквозь темные очки смотрел на западный мост. Перед инспектором стояла тарелка с овсяным печеньем. «Ты вообще носишь что-нибудь, кроме гавайских рубашек?» — спросила Аника, с громадным облегчением поставив тяжелую сумку на гравий. «Это не гавайская рубашка. Это рубашка с острова Туки-Паре в Авруе, в Раротонге. Когда же я иду на свадьбу или на приличные похороны, я надеваю рубашку из расписанного вручную шелка, которую купил у портного Нельсона Мандела в Кейптауне. Разве я тебе этого не говорил?» Глядя на инспектора, Аника выдвинула из-под стола стул и положила на стол блокнот и ручку. «Ты нашел какую-нибудь связь между кошечкой и замерзшим в холодной комнате парнем?» «Мы смогли связать Юхана из Аксона с убийством на Нобелевском банкете», — сказал К. «Что ты хочешь написать о кошечке?» Аника проверила ручку, проведя несколько линий в блокноте. «Что это она убийца, что она застрелила латвийского врача и своего сообщника в Юрмале, что она подозревается в убийстве Юхана из Аксона». К тяжело вздохнул. «Мы не можем доказать, что смерть в холодной комнате была убийством, не говоря уже о том, что в нем повинна кошечка». Аника пододвинула к себе блокнот. «Хорошо», — сказала она. «Немедленно вносим поправки. Ни звука о Юхане Изаксоне, ну, кроме описания того, где и как он умер, и того, что вы связали его с убийством на банкете. Как вам это удалось?» «По его сотовому телефону». «Так вы его нашли?» «Нет, мы его пока не нашли. Но руководитель Изаксона дал нам номер его сотового телефона. А от провайдера мы узнали, что в течение весны он отправил 5 сообщений на другой сотовый телефон, который уже фигурировал в расследовании». «Это тот же номер, на который было отправлено сообщение Dancing Close to Eric?» — спросила Аника. Ка устало улыбнулся. «Нет, тут ты ошибаешься. Складывая эту мозаику, мы нашли несколько номеров и несколько текстов. Мы предположили, что получателем сообщения о том, что они танцуют у святого Эрика, была кошечка. Потом с этого телефона был отправлен другой текст. Конечно, мы выяснили и тот номер». «Кому же он принадлежал?» — спросила Аника. «А ты как думаешь?» Аника, напряженно соображая, уставилась на печенье инспектора. «Ну, естественно, ее сообщнику», — сказала она. «Правильно. А кому достался телефон, когда сообщник был убит?» «Естественно, убийца», — ответила Аника, усердно царапая ручкой в блокноте. «Итак, Юхан Изаксон отправил 5 сообщений на номер сообщника, и эти сообщения были приняты кошечкой. Вам известно, что он писал?» «Нет. А ты что думаешь?» Аника пожала плечами. «Наверное, он был в контакте с сообщником», — сказала она. «Может быть, он и вовлек Изаксона в преступление? Может быть, Изаксон спрашивал об убийстве или просто вдруг осознал свою вину?» «Может быть», — сказал Ка. «И теперь он мертв. Тебе теперь все ясно?» «Думаю, что да», — ответила Аника и почесала ручкой голову. Ка бросил печенье уткам, подплывшим к берегу. «Но почему?» — спросила Аника. «Я не могу теперь прогуляться с кошечкой на людях». «Нет, пока еще рано. Ну, я же понимаю, что тебя уже невозможно остановить», — усмехнулся Ка. Аника перелистала блокнот назад и снова перечитала свои записи. «Не для протокола», — сказала она. «Могла ли кошечка убить Юхана Изаксона?» Ка вздохнул, глядя на дерущихся за крошки уток. «Это очень вероятно», — сказал он. «Метод убийства вполне соответствует ее почерку. Эффективно, расчетливо, тщательно, спланировано и без лишнего насилия. Очень профессионально». Аника медленно кивнула. «Но она не убила Визеля». «Просто он ей мешал», — сказал Ка. «Она выстрелила ему в ногу, чтобы открылась мишень, и убила фон Беринг с одного выстрела. В охранников она стреляла только для того, чтобы их нейтрализовать, а не убить. В каждого по одному выстрелу». «Но не она ли убила и Эрнста Эриксона?» — спросила Аника. «Никак нет», — ответил Ка. «Нет?» — удивилась Аника. «Но почему?» Она постучала ручкой по столу и окинула взглядом Нор Мелостранд. Потом положила ручку на блокнот. «Да», — задумчиво проговорила она. «Убийство Эрнста было совершено более грязно. Здесь просматривается личный мотив, не так ли?» Ка смотрел на Анику молча, с абсолютно бесстрастным лицом. «Кошмар!» — вздрогнув, сказала Аника. «Вы уже освободили Ларса Генри Свенсона?» «Да, сегодня утром. Он не имеет никакого отношения к убийству Эрнста Эриксона». «Вы абсолютно в этом уверены?» «У нас нет и тени сомнения». Ка встал. «До полуночи у тебя эксклюзив на кошечку. На 8 утра завтра мы созовем пресс-конференцию, так что утром состоится утечка информации». «Это очень любезно с твоей стороны», — сказала Аника, всплеснув руками. «Вот я какая. Молчала 6 месяцев, а теперь за 2 минуты получила на блюдечке всю историю». «Насколько я тебя знаю», — Ка указал рукой на огромную сумку Аники, — «ты уже сварганила 8 вариантов этой истории, и все они лежат в этой сумке». Ка взял со стола зубочистку и пошел прочь. «Мы с ним слишком сблизились», — подумала Аника. Аника вернулась в редакцию и во второй раз за сегодняшний день достала из сумки ноутбук. Войдя в свой архив, она извлекла оттуда наброски статей. Правда, их было не 8, а всего 3. Первая статья касалась существа дела. Это было изложением того, что она узнала от Ка в тот день, когда ее отправили в отпуск. Другие версии были более обстоятельными и изобиловали подробностями. Их можно будет использовать потом, в продолжениях. Аника скопировала текст из почтового ящика в документы «Лопатки», любимой программы редакции. Она внимательно прочитала набросок, нашла несколько опечаток, исправила их и добавила информацию о телефоне сообщника. Сохранила статью в своей папке и решила сначала закончить статью, а потом отослать все сразу в общее хранилище файлов редакции. Потом она извлекла из почты набросок статьи о Юхане Изаксоне. О его смерти было лишь краткое сообщение, в котором эта смерть объяснялась трагической случайностью. Аника дополнила текст, добавив, что полиция связывает смерть докторанта с убийствами на Нобелевском банкете. Это означало, что надо просмотреть статью и скрыть имя Изаксона. Если какого-то человека, вовлеченного в следствие, упоминали в СМИ, то обычно скрывали его имя. Понятно, что все, кто работал с Изаксоном, поймут, о ком идет речь, но от большинства читателей это имя будет скрыто, во всяком случае, пока. Клевета на умершего считается несмываемым пятном. В последнюю очередь она извлекла набросок статьи о смерти Эрнста Эриксона. Наверное, она была отвратительной, но до того, как ей удастся узнать подробности, этой смерти не место в завтрашней газете. Все вместе она отправила в открытое хранилище файлов. Надо проверить, чтобы этот блок был завтра на первой полосе. Она просмотрела заголовки статей. «Загадка Нобелевского убийства разгадана» — окошечки. «Следующее убийство под знаком Нобеля» — об убийстве в Юрмале. «Смерть в Каролинском институте, связанная с Нобелевскими убийствами» — о смерти Юхана Изаксона. Да, этим новостям придется соперничать за место со статьями Беррит и Патрика об участии ЦРУ в экстрадиции из Броммы. «Надо сказать Чуману, что я написала», — подумала Аника. «Надо объяснить ему, почему я так долго молчала». В этот момент зазвонил сотовый телефон. Аника посмотрела на дисплей. «Анна С. Что ей надо на этот раз?» «Где ты?» — раздраженно произнесла Анна Снапхене. Аника правой рукой отбросила со лба волосы. «Что?» — спросила она. «Моя лекция! Ты обещала мне сегодня помочь? И не говори, что забыла!» Аника протерла глаза и посмотрела на часы. «Черт! Я ничего не забыла, — солгала она. — Просто я сегодня реально очень занята». «Что значит занята? Свертывая салфетки для завтрашнего утреннего кофе?» «Я сегодня первый день вышла на работу. Сейчас я нахожусь в редакции». «Значит, теперь ты можешь забыть о всяких там ничтожных неудачницах, которым не повезло найти 100 миллионов в мусорном баке?» Аника еще раз посмотрела на часы. Было еще только четверть пятого. «Мне надо поговорить с Чуманом, а потом я сразу приду к тебе. Это будет приблизительно через час, хорошо?» Анна Снапхана что-то буркнула и положила трубку. «Черт ее побери! Позвонить Томасу, сказать, что она задержится?» Она потянулась к телефону, но передумала. «Задержится? Она будет дома в 7. Это что, она задержится? Томас приходил когда-нибудь домой раньше 7 в прошлом месяце? Он когда-нибудь звонил ей, что задержится? Нет, нет и нет. Ни черта не будет она ему звонить». Она отодвинула ноутбук, бросила кофейную чашку в мусорную корзину и пошла в аквариум к Чуману. Его не оказалось на месте. Анника раздраженно вздохнула и поставила сумку на пол. «Придется разговаривать со Спикином». Ее непосредственный шеф ел яблоко и сосредоточенно пялился в монитор. Аника остановилась рядом с ним. «Какой-то идиот загрузил груду статей в общие файлы, пишет, что загадка Нобелевского убийства разгадана», — сказал Спикин, не глядя на Анику. «Это что, шутка?» «Я сегодня приступила к работе», — сказала Аника. «Я думала, что моя профессиональная обязанность — писать статьи». Он оторвался от экрана и уставился на нее. «Почему же ты не писала об этом до сих пор?» «Мне было приказано 6 месяцев сидеть дома и полировать ногти», — ответила Аника, взвалив на плечо неподъемную сумку. «Если что, звони мне на сотовый». Дороги были забиты. Аника ползла по улице Флеминга и по дороге, проезжая мимо старого детского сада, позвонила Чуману. Услышав гудки, Аника вдруг увидела Леннард, любимую воспитательницу Калли. Девушка шла к метро. Аника помахала ей рукой, но Леннард ее не заметила. В трубке включилась голосовая почта главного редактора, и Аника оставила несколько путанных сообщений о том, что написала статью о кошечке, и что остальные СМИ узнают об этом только завтра, в 8 часов утра. Она попыталась позвонить еще дважды, но оба раза ей никто не ответил. На перекрестке Бергер-Ярлсгаттен и Рунберсгаттен образовалась дикая пробка, и Аника окончательно встала. Она простояла целую вечность, неимоверным усилием воли, заставив себя не прикасаться к клаксону. Проехав, наконец, перекресток, она нажала на газ и поехала по Карловеген, потом свернула направо в лабиринт улиц с односторонним движением вокруг Юнгфрюгаттен и Сибелегаттен. Порыскав в этом районе, она, наконец, нашла место, пусть и незаконное для парковки, недалеко от церкви Святой Троицы. «Наплевать», — подумала Анника, и решительно поставила машину на ручной тормоз. Идти до дома Анны было довольно далеко, и Аника задумалась, брать с собой сумку или нет. «Нет», — решила она, — «наконец, надо взять, а то, не дай бог, украдут». Она со стоном подняла сумку и повесила ее на плечо. «Правда, Эстермальм — какой-то странный район», — думала она, идя мимо тяжеловесных фасадов начала 20 века. «Атмосфера здесь была не такой, как в Кунгсхольмене, Сёдермальме или Вазастане. Все было более весомым, более добротным, более скучным». «Да, Анне здесь действительно не по себе», — подумала Анника, испытывая грызущее чувство вины. «Но ведь это она нашла квартиру. Это она посоветовала Анне ее купить». Анника утешалась тем, что она и заплатила за квартиру, и поэтому ей не стоит корить себя. Она свернула на Коммендорсгаттен и застонала, понимая, как далеко ей еще идти с этой непомерной тяжестью на плече. Может быть, действительно стоит купить рюкзак, как посоветовал Томас, когда она пожаловалась ему, какая тяжелая у нее сумка. В этот момент она вдруг заметила в 10 шагах впереди себя светловолосую женщину с коротким каре. Женщина шла впереди, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Платье не скрывало ее округлые покатые плечи, а доходившая до колен юбка открывала сильные мускулистые икры. На плече болталась легкая сумка, в руке женщина несла портфель из светло-коричневой кожи. Женщина легко и сноровисто шла на высоченных каблуках, наслаждаясь послеполуденным солнцем. Аника замедлила шаг и, уставившись в спину женщины, принялась лихорадочно вспоминать, откуда ее знает. Женщина остановилась, чтобы рассмотреть витрину какого-то магазина, и Аника увидела профиль ее лица. Ей потребовалось еще 2 секунды, чтобы понять, кто это. У нее перехватило дыхание, земля закачалась под ногами. Это была София Гренборг. Да, это была она. Аника остановилась, у нее подкосились ноги. Все звуки пропали, в мире наступила непроницаемая тишина. Это неправда, это неправда. Она выглядела в точности такой, какой Аника ее помнила, какой видела в своих страшных снах, какой видела целующаяся с Томасом возле торгового центра, какой видела на паспортной фотографии, которую потом порвала на мелкие кусочки и спустила в унитаз. И вот она стоит здесь, живая, и преспокойно рассматривает витрину антикварного магазина. Не понимая, что делает, Аника решительно двинулась к Софии Гренборг. Аника шла и шла по тротуару, пока не подошла вплотную и не остановилась в упор, глядя в лицо этой блондинки. София Гренборг выпрямилась и, обернувшись, удивленно воззрелась на Анику. «София Гренборг?» — спросила Аника, слыша свой голос как будто со стороны. «Да, в чем дело?» — спросила женщина, смущенно улыбнувшись. «Меня зовут Аника Бенгтзон, я жена Томаса Самуэльсона. Я хочу задать тебе всего один вопрос. Как ты находишь моего мужа в постели?» Женщина по инерции продолжала улыбаться еще пару секунд, а потом резко вдохнула и побледнела. Лицо ее перекосилось, как от пощечины, и она отступила назад, звучно зацепившись каблуком за стену. Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Аника стояла и смотрела на побледневшую соперницу, чувствуя, что сейчас задохнется от ненависти. «Сволочная сука!» — сквозь зубы процедила Аника. «Сволочная сука! Как он мог?» Она вдруг поняла, что не может больше стоять здесь, не может дышать, не может жить в присутствии этой шлюхи. Аника повернулась и торопливо пошла прочь, непроизвольно щурясь от светившего прямо в глаза солнца. Она шла, спиной чувствуя взгляд, оставшийся стоять Софии Гренборг. Здания качались перед глазами Аники, ее тошнило, и когда она дошла до перекрестка и обернулась, могла бы поклясться, что соперница по-прежнему стоит возле витрины и победно ухмыляется. Анна открыла дверь, держа в руках щетку для туши и приспособление для завивки ресниц. Тело ее было более или менее прикрыто халатом, ноги затянуты в нейлоновые чулки. «Господи, что с тобой приключилось?» — спросила она, увидев Анику. «Ты же похожа на привидение». Аника пошатнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за дверной косяк. Сердце билось так сильно, что его толчки болью отдавались в голове. Во рту было сухо, как в пустыне. «Дай мне попить», — сказала она, пытаясь языком смочить губы. Анна отошла в сторону и пропустила Анику в дом. Вся прихожая была завалена газетами и одеждой, в углу стоял велосипед. Аника прошла на кухню, налила стакан воды, жадно его выпила и налила еще. «Это какой-то ужас», — сказала она. «Я нос к носу столкнулась с Софией Гренборг». «С великой блудницей?» — усмехнулась Анна. «И где?» «В 2 кварталах», — ответила Аника. «Она живет недалеко отсюда, дальше, по Греф-Турегатан». Зажатым в руке стаканом она махнула в южном направлении.